«Тебе что, совсем не страшно?» — спросил я. «Нет. Я в таких высаживался. Ну, не по-настоящему, а во снах. Я понял, в каких именно снах, и расспрашивать не стал. Ты не волнуйся». Леон смущенно смотрел на меня. «Сверхстабильный лед — крепкая штука. Он начнет испаряться, когда мы войдем в атмосферу. Перед нами будет плазменное облако, но испаряющийся лед создаст паровую подушку. Все продумано. Потом выплавятся лопасти и сядем на авторотации. А если упадем на скалы?» «Тогда плохо», — согласился Леон. «Можем сильно побиться». Ну или если далеко в море и не выплывем. Конечно, он меня поддразнивал. Тьен сказал, что точка посадки просчитана до 10 километров. Мы сядем в лесу, так что волноваться не стоит. Но теперь и сам Леон замолчал. Плавал он все-таки неважно. Посадка в стелекапсуле его не пугала, зато воды он побаивался. «Я тебя вытащу, если что», — сказал я. «Дам по башке и за волосы вытащу. Только не больно». — серьезно попросил Леон. Мы замолчали. Часы у нас были у обоих, но на них и смотреть не хотелось. Цифры едва-едва менялись, иногда будто замирая. — Ты страшные истории знаешь? — деловито спросил Леон. — Угу. — Расскажи. Никакие страшилки мне в голову сейчас не лезли. Вспомнилось только совсем дурацкое, которое рассказывают друг другу малыши. Один мальчик пришел домой из школы, начал я, и видит, родители на столе забыли социальную карточку. Не потому, что глупые были, а просто очень торопились. «А что такое социальная карточка?» — спросил Леон. «Ну, это вроде кредитки, только там еще все нормы жизнеобеспечения записаны. Ты ведь на станции жил, у вас разве не было таких?» «Нет, у нас воздух и тепло бесплатные». «Давай рассказывай дальше». Но этот мальчик социалку в шкаф спрятал, а сам полез в сеть баловаться. Заходит на один сервер, а там ему и говорят: «Если ты взрослый, то мы тебя пустим, а если ребенок, то нет». Но он, понятное дело, говорит: «Я взрослый». Ему тогда говорят: «Введи номер своей социальной карточки». Он подумал: «Ну, что тут такого страшного?» и ввел номер. Но его пустили всякую ерунду посмотреть. Сидит он за планшеткой, обо всем забыл, и тут дверь звонок. Он пошел, открывает, а там стоит чиновница из социальной службы. Говорит: «Мальчик, ты слишком часто дышишь». Мальчик испугался, пообещал, что реже будет дышать. Она достала пластырь. Леон засмеялся. «Ерунда какая. Если реже дышать, то количество потребляемого кислорода не изменится». Я замолчал. Наверное, для него эта история и впрямь не страшная, а глупая. «Не сердись». Леон пихнул меня локтем в бок. «Вот послушай, это похожая история, но куда лучше. У одного мальчика была старшая сестра. Ей разрешали гулять на донце. Даже подарили новый красный скафандр, а мальчика еще не пускали. И скафандр у него был самый обыкновенный, детский. Куда пускали гулять? Ну, на дон». На внешний корпус станции, с нижней стороны. Там гравитации нет и воздуха тоже. «Ага», — сказал я, с сомнением представляя такую прогулку. «А что в ней интересного?» А мальчик все время просил сестру взять его с собой. Но сестра говорила: «Нет, не возьму, ты еще маленький, ты забудешь патрон проверить». Патрон — это для дыхания, регенератор в скафандре. Леон энергично потряс полотняный мешочек, наш собственный регенератор, и буркнул: «Душновато как-то». Так вот, мальчик обиделся и однажды вместо полного патрона поставил в красный скафандр другой, уже выдошенный. Он думал, что когда у сестры воздух кончится, она на запаске дойти успеет. А девочка со своим другом пошла гулять по донцу и говорит ей: «Друг, что-то у меня воздух кончился, пойдем обратно». А девочка не захотела, отдала ему свой запасной патрон. Гуляли они, гуляли, и тут у девочки воздух тоже кончился. Она испугалась, стала просить друга, чтобы тот ей патрон отдал, а тот тоже испугался. Ну и девочка умерла. А на следующий вечер ее брат лежит в кроватке и плачет, потому что ему сестру жалко. Поплакал, поплакал и уснул. Вдруг свой сон слышит: «Дай мне мою запаску». Открывает глаза, а в углу скафандр сестры стоит весь сдутый. И стекло изнутри все в крови. Он испугался, побежал к родителям и все им рассказал. Тогда родители ему дали полный патрон и говорят: «Как сестра снова придет, скажи ей, что это запаска». «А ремня ему не всыпали?» — спросил я. «За сестру-то?» «Всыпали, наверное», — согласился Леон. «Но раз сестра уже умерла, то что теперь делать-то?» Но вот на следующую ночь скафандр снова пришел и говорит: «Дай мне мою запаску». Мальчик патрон дал, —